Разумеешь же собственную хитрость? Мы, как они, разделимся и устроим разбойникам такую же ловушку, как мы спрячемся подальше. То есть, я хотел сказать, некоторые из нас. Дай-ка подумать. Так, четвертый, десятый и шестой. Вы самые рослые и лучше других умеете обращаться с оружием. Снимите свои вьюки и положите их здесь. Захватите только копья и идите со мной. Сам пожиратель крови оставил весь свой богатый арсенал, взяв только Макуауитль. Микстли, тебе, Коцатлю и всем прочим предстоит отправиться прямиком в ловушку. Делайте вид, будто вы ни о чем не подозреваете. Их приглашение остановиться, отдохнуть и поесть примите с благодарностью, но постарайтесь не выглядеть слишком уж недалекими и доверчивыми, поскольку это тоже может вызвать у разбойников подозрения. Пожиратель крови шептом дал трем вооруженным рабам наставления, которых я не расслышал, после чего он сам и десятый исчезли за одним склоном холма, а четвертый и шестой завернулись с другой. Я глянул на Коцатля, и мы оба улыбнулись, стараясь приободрить друг друга. Оставшимся девяти рабам я сказал: «Вы сами все слышали. Делайте все, что я велю, и помалкивайте. Пошли». Мы гуськом перевалили через гребень холма и начали спускаться по склону. А когда увидели четырех мужчин, подбрасывавших палки в так что разведенный близ дороги костер, я приветственно помахал им рукой. «Добро пожаловать! Вы, видно, такие же путешественники, как и мы!» Обратился к нам один из разбойников, когда мы подошли поближе. Он говорил на науатле, дружелюбно улыбаясь. «Хочу вас предупредить, что мы прошли по этой проклятой дороге не один долгий прогон, пока, наконец, не отыскали это единственное тенистое местечко. Не присядете ли передохнуть с нами, а, может быть, разделите нашу скромную трапезу?» И незнакомец поднял за длинные уши тушки двух зайцев. «Отдохнуть нам действительно не помешает», — отозвался я, делая своим людям знак остановиться и располагаться, как им нравится. «Но мяса этих двух тощих зверьков и вам-то четверым будет маловато. Остальные мои носильщики как раз сейчас отправились на охоту, глядишь, и принесут чего-нибудь посытнее и повкуснее, тогда мы сможем предложить вам угощение». Улыбка говорившего сменилась обиженной гримасой. «Ты, похоже, принимаешь нас за разбойников», — с укором сказал он. «Поэтому делаешь вид, будто у тебя уйма людей. Это не по-дружески. Ведь скорее нам надо вас опасаться, а не наоборот. Вас 11 человек, а нас всего четверо, так что давайте в знак взаимного доверия отложим все наше оружие подальше». И разбойник самым невинным видом отстегнул и отбросил в сторону свой макуауитль. Три его спутника, поворчав, последовали его примеру. Я дружелюбно улыбнулся, прислонил свое копье к дереву и жестом велел сделать то же самое своим спутникам. Те демонстративно сложили оружие так, что оно находилось вне пределов досягаемости, и я присел у костра напротив четверых мифштеков. Двое из них насадили тощие заячьи тушки на зеленые ветки и закрепили их над костром. «Скажи-ка, приятель», — обратился я к предводителю, — «а какова эта дорога дальше на юг? Стоит ли нам здесь чего-нибудь остерегаться?» «Еще как стоит!» — воскликнул он, и глаза его блеснули. «Край здесь самый что ни есть разбойничий. От грабителей просто проходу нету. Конечно, бедным путникам вроде нас их опасаться нечего, но вот вы, похоже, несете ценные товары. Может, наймешь нас охранниками?» «Спасибо за предложение», — последовал мой ответ. «Но я не настолько богат, что позволить себе еще и вооруженную свиту. Как-нибудь обойдусь носильщиками». «Носильщики не годятся в охрану, а без охраны тебя непременно ограбят», — равнодушно заметил мой новый знакомый, а потом насмешливо добавил. «Впрочем, у меня есть другое предложение. Какой смысл тебе рисковать тащить свои товары дальше по такой ненадежной дороге? Оставь их нам на хранение, а сам налегке иди, куда глаза глядят. Ручаюсь, тебя никто не тронет». Я рассмеялся. «Небось, решил, что я шучу?» «Ничего, думаю, что мы сможем убедить тебя принять наше предложение, дружище». «А я думаю, приятель, что самое время позвать с охоты моих носильщиков. Давай», — ухмыльнулся разбойник, — «а хочешь, я сам их позову?» «Хочу», — сказал я. На какой-то миг главарь бандитов растерялся, но, видимо, решив, что я рассчитываю взять его на испуг, издал громкий клич. После этого все четверо тут же метнулись к своему оружию, но одновременно с ними из-за деревьев выступили пожиратель крови, шестой, четвертый и десятый, причем появились они с разных сторон. Тянь, я уже поднявший был мечи, замерли, как изображение воинов на рельефах. «Эх, и славно же мы бы охотились, господин Миксли!» — зычно объявил пожиратель крови. «Да я вижу, у вас тут компания. Ничего, мы принесли столько добычи, что можем поделиться. С этими словами он, а за ним рабы и побросали на землю, так что держал каждый из них в руке отсеченные человеческие головы. Не